Сначала Алекс навестил один из шлюзов, где копошилась пятерка Олгера и Адиль со своими дроидами. Совсем недавно немолодой мужчина, своими повадками напоминающий земного прапорщика, управлял грузовиком, летающей помойкой под названием «Ульга». Теперь он заведовал трофейной командой корпорации «Канис». Поскольку Олгер являлся специалистом по всякому старому хламу, к его советам землянин прислушивался. Проанализировав информацию из пакета, найденного в системе ФАУК, Алекс пришел к выводу, что обитатели Древнего Ковчега являлись параноиками. Никаких точных планов их корабля-астероида не существовало, а найденные списки доставленного вооружения впечатляли. Судя по всему, Кшамора собирался воевать с небольшой эскадрой. «Я смотрел характеристики этих пуколок. Старье, ничего особенного». «Неважно, что этим пушкам 700 лет», — говорил старик. «Они могут убивать не хуже тех, что продаются сейчас. И зачем им такая куча оружия, непонятно. Но раз они отправляются в путешествие, логично захватить с собой побольше пушек», — улыбнулся Алекс. «Я бы точно так же сделал на их месте». «У них 40 орудий ТЗ-20. Их ставили на линейные корабли первого поколения. Эти пушки могут стрелять различными боеголовками». «Ясно. Это их главный калибр. Снаряды летят медленно и далеко, однако попасть могут только случайно», — хмыкнул землянин. «Современные арварские системы стреляют в 5 раз чаще». «По поводу систем целеуказания ничего не известно. Но, скорее всего, уклониться мы сможем без проблем», — кивнул Олгер. «Меня больше беспокоят турели Х-110. У них на борту таких 300. Это аналог наших СВ-12. Они будут работать по приближающимся малым кораблям с десантом». «Да, вполне вероятно. 126 лет назад при отходе был поврежден один из кораблей с беженцами», — согласился Алекс. «Немель считает, что вооружение Ковчега все еще действует». «Даже не сомневайся», — заверил специалист. «Мы потрошили корабли времен Первой войны с жуками. Их системы обороны были активны и атаковали все приближающиеся цели, что не отвечали на запросы». «И ты считаешь, что этот уродец сможет прорваться?» — скептически протянул землянин, покосившись на трофейный буксир, облепленный бронепластинами. «Покойные нихонцы недавно презентовали целых 4 таких шарообразных кораблика, и за время прыжка и последующей погони за ковчегом трофейщики успели переоборудовать 2 из них в тяжело бронированные беспилотники. Теперь аккуратные шарики превратились в затейливые многогранники. Избыточная мощность двигателей позволяла судну-буксиру перемещаться с такой нагрузкой. Третий нес 50 дешевых зондов, а сейчас команда Олгера занималась последним, и этому кораблю предстояло превратиться в летающую бомбу. Пока они будут их дырявить, мы засечем все их точки обороны и подавим их», — пожал плечами специалист. «Это самый простой способ». Роботы Адиль деловито приваривали массивную плиту на боковину буксира, а один из дроидов выводил на сероватой поверхности суровую физиономию мудрого Зияддина. Когда землянин появился на второй грузовой палубе, там находился Илья со своей узкоглазой подружкой. Хитоми наблюдала за работой пятерки техников. Они занимались заправкой беспилотников и расконсервацией дроидов. Железякам предстояло первыми попасть на древний ковчег. Илья пробовал управляющий интерфейс продвинутого дроида-диверсанта. Паучок смешно перебирал тонкими лапами, бегая по переборкам и потолку. Наконец оператору надоело, и он открыл глаза, показав капитану большой палец. Посреди вытянутого помещения застыли 4 сигарообразных аппарата. 4 похожих на бугристые торпеды зонда несли в своем чреве 100 роботов Барус-2К. Каждый такой уродец размером с кошку имел на вооружении слабенький резак и нес в брюхе маломощный заряд. В свое время команда Олгера с успехом использовала такие механизмы для нейтрализации систем защиты старых боевых кораблей. С беспилотниками возились тощие аширцы, и их на борту Люпуса собралось два десятка. Хотя техников в корпорации Канис имелось с избытком, Алекс предложил двухмесячный рабочий контракт узкоглазым, в свое время дезертировавшим из аширского флота. Посоветовавшись с Ливерсом, капитан принял решение включить группу Маханди в свою структуру. Сложившаяся команда головорезов, а также их связи с контрабандистами, работорговцами и прочими любителями легких денег, могли быть полезны в будущем. Лидер для вида немного помялся, но жадность все-таки оказалась сильнее. Успех операции по захвату станции в системе «Пять камней» и жирные намеки относительно дальнейшего сотрудничества оказались для Маханди весомыми аргументами. Поэтому глава отряда принял предложение временно спрятаться под крыло сильной корпорации, заодно заработав немного кредитов. В пусковых кассетах ждали своего часа дешевые зонды размером с мячик, а рядом на грави-платформах располагались управляемые аппараты посерьезней. Алекс предпочел потратиться на устаревшие беспилотники и зонды. Терять их было дешевле, чем обученных людей. «Капитан, дешифровка полученного сообщения завершена», — услышал землянин приятный голос Немыль. «Послание повторяется каждые 5,5 часов. Это запись». «Ну, наконец-то», — улыбнулся Алекс. «Сейчас соберем всех остальных и посмотрим, чем нас порадуют обитатели древнего корыта. Думаю, команде тоже будет интересно посмотреть на тех, кто заварил эту кашу».